Он подумал о Бет. Скорее всего, уже мирно спящий в своей постели, там, в ином мире, в Блэтхите, о своей абсолютной уверенности, что рядом с ней не может быть другого мужчины. О том, что и в самом деле боится утраты такой уверенности. Ребячество. Если он может ей изменить, то и она на это способна. Но логика здесь ни при чем. Они ведь не лишали себя возможности наслаждаться в одиночку другими радостями жизни. Вкусной едой, покупкой одежды, посещением выставок. Они были вовсе не против свободы любовных связей, если речь шла о ком-то другом, об их друзьях, например. Если и восставали против чего-то такого, то не в частностях, а вообще, судя о таких вещах, с точки зрения морали. Супружеская верность – дело вкуса. И так уж случилось, что их вкусы в этом просто совпали. Как привычка к определенной еде или пристрастие к занавесям из тканей определенной расцветки. К тому, чем и с чем тебе случилось жить. Тогда почему же надо делать здесь исключение? Зачем отвергать новый опыт, идти вопреки стремлению своей артистической натуры, не принимать в расчет того, чем была наполнена вся жизнь старого художника? Брать от жизни все, что можешь. И ведь это такая малость. Немного тепла. Два прильнувших друг к другу тела. Проникновение. Мимолетный акт освобождения. И всепоглощающий страх. Боязнь разрушить то, что ты с таким тщанием создавал. Они остановились перед воротами в дальнем конце сада. За ними смутно вырисовывалась лесная дорога. Диана сказала: «Это все моя вина. Я...» «Вы что?» «Сказки о спящих красавицах, о прекрасных принцах. Но ведь они могли жить вместе потом». Но тут он подумал: неужели хоть один приличный принц отказался бы из-за того, что они не смогут потом жить вместе? А она ждала. Она ничего не говорила, и этим сказала все. Путы сброшены. Вам решать. Он предполагал ограничиться легким поцелуем, но, ощутив тепло ее губ и прильнувшего к нему тела, ее руки, обвившие его шею, он понял, что легкого поцелуя не получится. Исчезла всякая надежда на чисто эмоциональную близость, лишенную всякой эротики. Диана стремилась к нему не только всей душой, но и всем телом. И сам он отчаянно жаждал такой же эмоциональной и физической близости с ней. Они стояли, прислонясь к воротам, тесно прижавшись друг к другу. Он чувствовал, как движутся ее бедра, ее язык, все ее тело, которое она предлагала ему, и больше не мог противиться неизбежному. Она сама прервала поцелуй, резко отвернув голову и уткнувшись лицом ему в плечо, но они не сразу разомкнули объятия. Все стояли, сливаясь друг с другом. Он поцеловал ее высоко забранные волосы. Они стояли так в молчании минуту, может быть, две. Он нежно гладил ее по спине, устремив взгляд во тьму, в гущу деревьев, видел себя со стороны. Вот он, иной, стоит где-то там, в иной жизни. Наконец, она мягко высвободилась из его рук и, низко опустив голову, отвернулась к воротам, встав к нему спиной. Он обнял ее за плечи и чуть придвинул к себе, снова поцеловал ее волосы. «Простите меня. Я сама этого хотела. Не только за это. За все». Она сказала: «Но ведь все это неправда, верно? Ведь то, что между нами, существует на самом деле». «Да», —